Выйдя в сопровождении Галла из электрички на платформу, Настя не увидела никого из своих. «Они нас потеряли», — обреченно подумала она. «Они меня не поняли. Не судьба». Возле кассы ожесточенно спорили двое мужчин. Всю жизнь до Москвы и обратно билет стоил 2,80. «Я 10 лет езжу», — горячился тот, кто был постарше. «С 1 июля цены подняли в 2,7. Вон объявление висит, не видал, что ли?» — убеждал его молодой парень в шортах и футболке. «Ну, правильно, в 2,7. Так почему она взяла с меня 7,56?» — не уступал первый мужчина. Настя привычно разделила в уме новую цену на старую. Получилось ровно 2,7. «Этот спорщик ломится в открытую дверь», — подумала она, не сдержав улыбки. «Все никак к росту цен не привыкнут», — сказала она и тут же осеклась. Стало легко и спокойно. Теперь она знала, что ей делать. Они долго шли по дороге мимо березовой рощицы, миновали поселок и, наконец, вышли к дачам. Гал уверенно провел ее в калитку и подошел к добротному деревянному двухэтажному дому. Участок был просторный, кроме дома на нем располагались кирпичный гараж и обитый жестью сарай с железной дверью. Тут же от соседнего участка двинулся в их сторону забулдыжного вида мужичонка с большой овчаркой. Он шел, чуть приволакивая ногу. Лицо его с двухдневной щетиной выглядело усталым и испитым. Под стать мужичонке была и собака, неухоженная, грязная, с выдранным сбоку клоком шерсти. «Доброе утро!» — вежливо поздоровался Гал. — Здоров, — буркнул мужик. — С тёлкой приехал? Или это для хозяина? Он противно подмигнул и хрипло закашлялся. — Александр Евгеньевич велел пораньше приехать. — Ты открой нам, мы его подождем, уверенным тоном приказал Гал. — Открой, открой, раз хозяин велел. Согласно закивал мужик. Собака остановилась и зарычала, оскалив зубы. — Ну, тихо, тихо! — успокоил ее сторож. — Своих не узнал. — Он же вчера здесь был. — Странный пес, — подумала Настя. — Выглядит старым и больным, а глаза и зубы, как у молодого. И породистый, хотя грязи на нем больше, чем шерсти. Она быстро окинула взглядом участок. Спрятаться негде, до соседних дач далеко, все подходы просматриваются. Где же они? Неужели в доме? В таком случае Гал, стоит ему почуять неладное, услышать малейший посторонний звук, тут же возьмет ее заложницей. Для этого он должен ни на шаг не отпускать ее от себя. Что он сказал, этот забулдыга-сторож? Гал вчера здесь был? Стало быть, она правильно угадала. Он приезжал сюда на рекогносцировку, спланировал мизансцену. Труп Павлова, труп шантажистки, а рядом доказательства. Павлов убил шантажистку и, поняв, что натворил, совершил второе убийство. Покончил с собой. А что он собирается делать со сторожем? Это же свидетель. Наверное, убьет меня, сделает вид, что уезжает, попрощается с ним и незаметно вернется. Не зря же он вчера здесь осматривался, все подходы и отходы изучал. Где-то должна быть запертая дверь. Где? Сторож присел на скамейку и начал перебирать ключи. — На, держи, — протянул он Галу связку. — Сам открывай. Мне с моей ногой по ступенькам взбираться трудно. — Пошли, — кивнул Гал Насте. — Мне нельзя идти в дом. Нельзя ни в коем случае. Если там засада, я могу помешать. Или он схватит меня и будет держать как заложницу, или я окажусь на линии огня. Что же делать? — лихорадочно соображала Настя. Как не войти в дом и при этом не вызвать подозрений? И где эта запертая дверь? Где она? Слева от Насти послышалось угрожающее ворчание. Овчарка подошла к ней почти вплотную, и морда у нее была не очень-то дружелюбная. Настя машинально посмотрела направо, ища путь отступления от враждебно настроенного животного. Она никогда собак не боялась, всегда умела находить с ними общий язык, но этот пес ей доверия не внушал. Она осторожно подвинулась чуть вправо и снова оглянулась. Метрах в десяти находилась зеленая железная дверь сарая, запертая на внушительный висячий замок. — Уберите собаку, — недовольно сказала она. — Небось, он не тронет, он добрый, — ответил сторож и как-то странно посмотрел на Настю.